Так сложилось, что кто любит слово Бога, протестантами зовутся средь людей. Хоть и странное название немного, но в нем все же много правильных идей. Христиане не должны быть равнодушны, если видят, что вокруг творится зло. Нам греха противен очень запах душный, как же можно не сказать протестных слов? Протестую против жизни во грехах, протестую против лжи и лицемерия, протестую против ересей в церквях, протестую против идолов неверия, протестую против ересей в церквях, протестую против идолов неверия. Если ты уже смирился с той системой, что построил в этом мире сатана, значит, не стоял еще перед дилеммой слушать Бога или в ад упасть до дна. Протестую против жизни во грехах, протестую против лжи и лицемерия, протестую против ересей в церквях, протестую против идолов и неверия, протестую против ересей в церквях, протестую против идолов и неверия. Верующие всегда протестовали, несогласны и сейчас молчать. И не зря так христиан назвали, пусть же будет вера наша горяча. Протестую против жизни во грехах, протестую против лжи лицемерия, протестую против ересей в церквях, протестую против идолов и неверия, протестую против ересей в церквях, протестую против идолов и неверия.